все совки, лопатки, и помчит их пароход лужи без оглядки. Всюду теньканье синиц, хриплый крик вороний. Облако, как стайку птиц, резвый ветер гонит. Здравствуй, солнце и весна, голубые дали, здравствуй, девица красна. Зимовать устали. Мартовская капель. От мартовской капели сугробы порыжели, да улеглись метели, под сосенки ели. На солнечной неделе вновь рощи зазвенели, и зацвела игриво застенчивая ива. Заглянула в березняк майским днем лучистым. Разгулялся там сквозняк по лужайкам чистым, тронув веток бахрому, испытала трепет. Вдруг откуда? Не пойму. Слышу детский лепет. Скоро праздник. Скоро, скоро женский праздник. День 8 марта. Вовка в школе не проказник, без царапин парта. Возле речки снега горы Вовка встал на лыжи. С горки подкатил с разгона тонкой иве рыжей, срезал веточку, поставит на окошко в банке, маму с праздником поздравит и сестру Светланку. Бабушка. В бабушкиной спаленке окна на крыльцо. Бабушке пасхальное я принес яйцо. Старенькая бабушка век почти живет, знает песни баюшки, на ночь мне поет. Утреннее солнышко смотрит на яйцо. У бабули Полюшки доброе лицо. Звонкий май. Солнышко плещет с небес, радостно, многозвонно, в знак благодарности лес зазеленел проворно. На обновленном суку, словно свисток игрушка, звонкую песню ку-ку четко выводит кукушка. Перед дождем. Тише, слушай, дождь шуршит на подходе к городу. Ветер листья ворошит, треплет дубу бороду. Разметались острижи низко над балконами. Туча к солнышку спешит, черная, огромная. И, до солнышка дойдя, туча спину выгнула. Капля первая дождя на лицо мне прыгнула. Бантик белый, словно ушки зайчика. И проворный он, и смелый, и быстрее мячика. Сердце в беге замирает, у бабуси сладостно. Бантик белый убегает и щебечет радостно. По тропинке убегает маленькая лапушка, в ножках устали не знает, не догонит бабушка. Май. Притаившийся под сенью нежной зелени садов обжигаться май сиренью и тюльпанами готов, полыхающим зарницам теплый май свободу даст бесшабашным, бойким птицам, Он подарит громкий джаз.